Однако вернемся к пану Кляксе. Наша встреча прошла весьма оригинально. Увидев меня, он не выказал ни малейшего удивления, лишь невозмутимо спросил: «Ты уже обедал?» «Пан профессор», — ответил я, — «но ведь мы едва-едва успели высадиться в Акатураде». «Как это?» — возмутился пан Клякса. «Всего час назад ты играл со мной в трибельчонка и выиграл самопевчую пуговицу». «Я?» — недоумевая воскликнул я. «Пан профессор, это недоразумение». «Вы, наверное, шутите?» — вставил Вероник. Пан Клякса многозначительно встал на одну ногу, а дочери пана Левкойника окружили его и стали с интересом наблюдать за поведением его бороды. «Постой, постой!» — пробормотал пан Клякса. «А может, это был твой двойник?» «Ну да, теперь я начинаю понимать!» «Алойзи Пузырь!» — поразился я. «Да-дась, Алойзи Пузырь! Вот уже несколько дней, как он прикидывается тобой, а я и не узнал. Вот негодник!» Пан Левкойник, которого я посвятил во все свои дела, подошел к пану Кляксе и, столкнувшись своим животом с профессорским, сказал: «Мы с ним справимся. У меня есть заграничная жидкость от насекомых, безотказное средство». «Алойзи Пузырь не насекомое, милостивый государь, не насекомое, да будет вам известно, пан Анимон Левкойник», — поспешил представиться Розовод. «А это мои дочери — Роза, Георгина, Гортензия, Резида и Пиония. Все на выданье». «Забавно», — насмешливо улыбнулся великий ученый. «Настоящий ботанический сад». «Пан профессор, вы, должно быть, забыли, но мы встречались уже не однажды», — робко заметил пан Левкойник. «Я забыл?» — возмутился ученый муж. «Может, вы и видели меня во сне, а люди разумные с нам не верят. Так что не будем об этом больше». Тут вмешался старый привратник. «Пан профессор, я тоже хотел бы выразить вам свое почтение. Меня зовут Вероником Чистюлей, улица Корсара Полимона. 7, вход со двора, дипломированный привратник. Династия пошла с прадедов». «Фью!» — присвистнул пан Клякса. «Такие люди мне нужны. Только достало бы вам силенок». «Уважаемый профессор, мне всего лишь 70 лет», — сказал Вероник. «В прошлом году на соревнованиях по прыжкам с шестом я занял первое место, победив Пискарика, Фойдру и Укротители Люка. Могу даже, простите, и марафон пробежать». С этими словами он схватил пана Кляксу поперек талии и трижды подбросил его в воздух. «Гиб-гиб-ура! Гиб-гиб-ура!» — стройным хором кричало семейство пана Левкойника. После такого обмена любезностями мы все вместе двинулись во дворец, дабы представиться королю Кватернастеру Первому. На улицах царило всеобщее оживление. Праздновалась очередная годовщина высадки сказанцев, и девушки приносили отовсюду к памятнику Аполлинария Ворчуна охапки цветов. Мы последовали за толпой в сторону площади Адакатурацко-Сказанской дружбы, а сокращенно площади АЭС. Весьма озабоченный пан Клякса шагал, задумчиво теребя бороду. Вдруг он остановился, накрутил ус на палец и воскликнул с видом победителя: «Эврика! Нашел! В Акатураде проживает 13 сказанцев, включая короля Кватернастера. Нас здесь 4. Еще дочери пана Левкойника всего 22 персоны отряда двуногих. Необходимо составить подробный перечень. Кто не войдет в это число, оказавшись вне списка, и будет признан Алойзи Пузырем, узнаем его по ногам. Вот мой план, милостивые господа». Слова пана Кляксы вызвали всеобщий восторг, а Вероник еще раз подбросил его в воздух. В тот самый момент мы были уже у дворцовых ворот. О, да! Пан Клякса действительно гений. Мы уже входили во дворец, и стража сделала «на караул», как вдруг подлетел мой знакомый Калибри и, усевшись на плечо, признался, что очень ко мне привязался и хочет остаться со мной до самых осенних дождей. Он изъяснялся на диалекте 3-3, употребляемом южноафриканскими птицами.